После нашего ухода из Хогвартса стало гораздо легче. Мы тренировались, устраивали дуэли, и Гарри учил все новые и новые заклинания. То, что на последнем этапе, скорее всего, и разрешится все, он понимал. Ведь это теперь последний и единственный шанс что-либо сделать Гарри. После этого, застать его где-либо еще можно будет только случайно. Мне приходилось буквально насильно отрывать его от учебы для того, чтобы погулять вечером хоть несколько часов. Раньше без моих накопителей он истощался гораздо быстрее, но теперь силы его были практически бесконечны. Такое рвение в учебе мне очень нравилось. Казалось, что Гарри понял серьезность своего положения и то количество пробелов в знаниях, которые он имел, а потому старался он очень сильно. Видя такое рвение, хотелось поощрить это, и я поощряла. Ох, как же я поощряла. Я даже ходила при этом слегка косо некоторое время, как ковбой, который долго ездил на своей лошади. Вот и на мне ездили. Всем людям надо отдыхать, и это закономерно. Я вытаскивала Гарри и в обычный, и в магический мир. Когда по дискотекам, когда просто прогуляться на природе. С этой стороны мы ничем не отличались от обычной молодежи и могли позволить себе некоторую беззаботность. Мы шли, прогуливаясь по магическому кварталу во Франции, когда на меня спикировала сова с очередным приглашением выпить чаю и поговорить. Надо сказать, такие приглашения приходили ко мне с завидной регулярностью, особенно после статей в газетах с моей мордашкой. Обычная судьба этих приглашений – бумага для растопки камина. Но в данном случае, некто меня приглашал на беседу прямо тут, в очень престижном ресторане в частном кабинете. Тут таких было несколько, и они полностью гарантировали неприкосновенность своих клиентов. Ведь у них было несколько десятков боевых магов, постоянно дежуривших. Глупца, посмевшего навредить кому-либо в их заведении, ждала облава всех этих хорошо обученных боевиков. Предлагалось мне обсудить, цитирую, очень выгодное для нас обоих предложение. Пожав плечами и глянув на Гарри, который уже прочитал письмо, я сказала, ну что, делать все равно нечего, а это тут за углом. Я ничего опасного вроде не чувствую. Ну пойдем, посмотрим, что им надо. В отдельном кабинете, куда нас провели, нас угостили дорогим обедом, пока мы ждали прибытия нашего собеседника. Собеседников оказалось двое. Один был толстый, плюгавый с вытянутым лицом, второй был его почти полной копией. Он с неким нездоровым вожделением смотрел на меня. «Чего это с ним?» – спросила я. Оказалось, эти два клоуна были чистокровными аристократами из Франции. Прочитав газеты, эти клоуны решили осчастливить меня своим предложением. Уродец хотел подложить меня под своего сына. Именно поэтому он так на меня и смотрел. «Мадмуазель Грейнджер, все будет организовано по закону. Я выкуплю ваш контракт у местного министерства, и вы станете суррогатной матерью для моего сына. Вы очень сильная волшебница, а значит, и ваш ребенок в моей семье станет сильным». Я смотрела на этих идиотов с полнейшим покерфейсом, и не понимала, я что, сплю? Я даже потихоньку ущипнула себя. Может, я совсем с ума сошла? Гарри, зная меня, даже побледнел и слегка отодвинулся, чтобы его случайно не задело, когда кровь и кишки будут разлетаться по комнате. Но мне сейчас не хотелось убивать сотню абсолютно ни в чем не повинных людей, ведь все это помещение под их защитой, и начать тут драку автоматически означало, что мне придется перебить их всех. «Меня одно удивляет», — проговорила я, — «вы, видимо, имеете в виду мое предложение, но поверьте, согласно законам магической Англии и магической Франции, все легально, и сделать вы ничего не сможете». «Нет, меня не это удивляет», — ответила я, переводя свой взгляд с толстячка на капающего слюнями идиота. «Они, конечно, представились, но я из принципа не запоминала их имена. А что же?» — уже с неким нетерпением спросил этот клоун. «Меня удивляет, почему такого дебила, как ты, никто еще в бетон не закатал», — совершенно спокойно ответила я. Толстяк застыл в ступоре, а я спокойно отпила вишневый сок из бокала, глядя на них магическим зрением. Да эти клоуны только слегка сильнее сквибов, а уж проклятий на них понавешено. Видимо, все это им на голову и давит, чтобы делать такие предложения. Что? С непониманием переспросил он. Я говорю, что только абсолютно полный идиот с суицидальными наклонностями будет выдавать мне такие предложения. Мадмуазель, вы не понимаете своего места в обществе. Я граф, французский аристократ, а вы простая грязнокровка. В нашем мире для таких, как вы, мое предложение звучит очень выгодно, и потому, у меня к тебе встречное предложение, перебила его я. «Я буду ждать тебя вот по этим координатам аппарации». Я написала координаты одной тихой опушки леса. «Думаю, тебе понадобится минут 20, чтобы собраться». Мы встали и покинули кабинет. Атаковать он нас даже не подумал, ведь если он так сделает, никакой его статус не поможет. Одного местного боевика хватит, чтобы раскатать и его сыночка в пыль. Спокойно прогуливаясь под ручку, я продолжал рассматривать товары на витринах, а Гарри продолжал нервничать. «Гарри, не надо переживать. Этот клоун меня даже сумел повеселить. Таких гадов убивать надо», — воскликнул он. «Надо», — спокойно согласилась я, кивнув головой. «В общем-то, я это и сделаю. Думаешь, он такой идиот и придет на встречу?» «Конечно придет», — оскалилась я. «Куда же он денется?» Погуляв еще минут 10, я завела моего парня в тихий переулок и попросила. «Гарри, я сейчас буду разбираться с этим кадром, ты не подождешь меня, пожалуйста». «Дома», — в его долгом взгляде было много чего. Он, конечно, храбрился, но далеко не все мои методы ему можно видеть. «Это я многотысячелетняя прожженная ведьма, повидавшая все, что только можно, а он 15-летний подросток, на долю которого выпало и так слишком многое». Проводив его к себе домой, я перенеслась за несколько сотен метров от назначенного места телепортации. Накинув щиты и чары отвлечения внимания, спокойно прошла на поляну к ожидавшим меня боевикам. Одеты они были одинаково. Серая форменная мантия и костюм под ней, мечи на поясе и патронтаж с зельями, ботинки на высоком каблуке и тяжелые перчатки. На плече у каждого красовался одинаковый герб. Пока шла, взмахнула рукой, и всю полянку накрыл щит, предотвращающий любые виды аппарации и телепортации отсюда. Теперь сбежать они не смогут. Решила для очистки совести проверить одну вещь. «У вас есть хоть какая-то возможность ослушаться приказа?» Маги эти очень похожи на своего хозяина. Просто море проклятий разных типов, засевших на их аурах, эмоции от них прут черные, а уж шлейф от убийств невинных за ними идет такой, что страшно. Не обращая внимания, один из боевиков ответил. «Месье де Труа попросил передать, что если вы сами добровольно последуете в его поместье и снимете то проклятие, которое наложили на него, он будет милосерден, и его наказание не падет на ваших родственников и вашего друга, с которым вы приходили». Больше разглагольствовать не стало, и так все ясно. Никакого смысла вести диалог, просто ни с кем. Это обычные тупые быки, отвечающие за грязные поручения, без морали и без чести. Спокойно пожала плечами. Из кармана появились парные светящиеся мечи, один длинный, один короткий. Прыжок. Появляюсь позади говорившего, и короткий меч входит ему в затылок. Откат вправо, и резко меняю направление налево. Правого мужчину отбрасывает в дерево, насаживая на торчащую ветку воздушным кулаком, взрывом подкидывает левого, и длинный меч рассекает ему горло. Откатываюсь от заклинания, и скачок к самому дальнему, вместе с ударом в сердце коротким мечом. Блокирую связку сферой поглощения, перенаправляю другое заклинание слева зеркальным щитом. Еще скачок, некроманское заклинание в труп с пробитым горлом. Труп вскакивает и вцепляется в своего бывшего коллегу слева, выдирая кусок мяса из плеча. Заоравший маг отвлекает своего коллегу буквально на мгновение, и тут же распадается на две половинки, а я делаю сальто назад и выдаю многотонный гравитационный пресс на последнюю парочку. В стороны разлетается кровь и внутренности раздавленных магов. Посмотрела на трупы и пустила заклинание очистки от органики. Да, не густо. Несколько амулетов, жезлы, пара ножей. Я очистила платье и отошла метров на 200 от полянки. Трансфигурировав кресло и развалившись, я стала наблюдать. Мой подход был прост до безумия. Я не собиралась устраивать разборки в магической Франции. Если бы я оскорбилась и превратила этого месье в хорошо проклятый кровавый фарш прямо там, это можно было бы расценивать как нападение, и естественно, пришлось бы драться с магами-охранниками этого места. Благодаря Рите Скитер за мной закрепилась репутация талантливой поборницы справедливости, в лицо заявляющей ретроградом, где они не правы. Напади я первой, стала бы грязнокровкой беспредельщицей. Не то чтобы мне это хоть как-то мешало, но для чего создавать напряженность на ровном месте и убивать ни в чем не повинных людей? То, что я сотворила, было одним хитрым проклятием. Оно подпитывается собственной магией цели и потому низкоемко и малозаметно. Оно начинает проявляться примерно через 5 минут со времени наложения. Вначале человек почувствует боль, небольшую, с ней можно легко справиться. Боль начинает нарастать. Все это происходит плавно, но довольно быстро. Боль доходит до состояния нестерпимой в течение нескольких десятков минут. Не заснуть, не покончить жизнь самоубийством, не отключиться от боли или абстрагироваться невозможно. Я посмотрела на небо, слегка откинувшись, размышляя. Странно это все, странно и подозрительно. В этом мире маги очень не похожи на то, к чему я привыкла. Большинство миров, как бы это более точно выразить, они более честные, что ли. Там есть куча опасностей, и прав у тебя ровно столько, сколько ты можешь защитить. Опасность может быть откуда угодно. Тебя могут убить бандиты, продать в рабство, может съесть зверье или разорвать некрохимера. Люди и другие разумные там в первую очередь воины, бойцы. И у всех есть негласный кодекс. Смысл в том, что, если ты защищаешь свою жизнь, ты можешь применять любые средства, и убийство – это абсолютная обыденность. Она подстерегает каждого, и никого не удивляет. Люди там научены горьким опытом, и в основном, вначале думают головой прежде, чем сделать глупость. Ведь никогда не знаешь, на кого нарвешься. Потому, за исключением самых низов общества, люди разговаривают более культурно и больше договариваются. Вот так нахамишь человеку на ровном месте, а он окажется архимагом. При таком раскладе тебе ничто не поможет и никто не заступится. Ведь если ты сам идиот, зачем кому-то подставляться? В этом же мире вот такие кадры выбивают меня из колеи и безмерно удивляют. Ну это же насколько надо быть отбитым, чтобы совсем не дружить с головой, вот на что он вообще надеялся. Он сам просмотрел газеты, это он так сказал. То есть о моей дуэли с Каркаровым знает, то есть силу мою, ну хоть примерно, представляет. Так почему он полез с настолько наглым предложением? Может, подстава, или некто решил моими руками разобраться с ним, или стравить? Вот сейчас и узнаем. Я глянула на появившегося извивающегося аристократа и его сыночка, окруженных пятеркой боевиков. Я даже не подумала двинуться с места, глядя на озирающихся боевиков, подбирающих перстни, ножи и другие вещи, оставшиеся от своих товарищей. Толстяк и его сын уже орали во всю глотку, извиваясь на земле. Отпускать никого из них я не собиралась. Все равно ведь будут потом гадить. Да хотя бы лишняя информация обо мне просочится. Накинула на полянку паралич и спокойно перебила еще пятерых боевиков. Глаза, полные ненависти и проклятия, сыпавшиеся из его рта мне, никак не мешали. «Ты и твой сын принесете мне рабскую клятву служения», сказала я в перерыве между его бранью и воплями боли. «Да никогда, ты, мелкая дрянь, никогда такого не будет, а!» Дико заорал он, когда боль стала действительно невыносимой. «Ничего, я подожду», и я спокойно уселась на трансфигурированное кресло. «Кивните, когда будете готовы», сказала я и наложила на них заглушку. Пока они корчились в диких муках, я считала их память наискин. ХММ, интересно. Оказалось, их никто на меня не натравливал. Даже это мое предположение оказалось неверным. Я думала, такого быть не может. Уже целую теорию заговора придумала. Думала, может, кто-то хочет мою реакцию проверить или, возможно, сделать так, чтобы я спровоцировала боевиков в том ресторане и они на нас напали, ну, а заодно проверить мою реакцию, но нет. Они просто сами по себе дебилы. Вот тут мой внутренний компьютер подвис и ушел на перезагрузку. В нормальном мире такого просто быть не могло. Прийти и предложить заведомо сильному магу такое без того, чтобы самому быть как минимум богом. Ладно, очистка генофонда планеты – это тоже почетная задача. Дальше мне было неинтересно, и я оставила вместо себя Доппеля, а сама пошла домой. К вечеру мои счета пополнились аж 18 миллионами галлеонов. И я стала полноправной владелицей родового французского замка в Провансе. Ну, а земля пополнилась еще двумя трупами, которых я тихо прикопала. Вначале они выгнали всех гостей из замка, перенеслись в Гринготтс и перевели мне деньги и написали на меня доверенность, а потом передали мне дом. Мои доппели будут потихоньку продавать предприятие этого толстосума. Мне эта обуза и даром не нужна. Глава 21. Третий этап. Примечание к части. Бичина. Подготовились к третьему этапу мы очень тщательно. В день перед третьим испытанием я пришла на обед с дополнительными камнями. «Гарри, я тут зарядила еще пару накопителей для тебя», улыбнувшись, протянула ему камни. «Может, просто напрямую подключить меня к твоему алтарю?» — спросил он, а я сильно покраснела. «Что такое, Гермиона?» — спросил обеспокоенный Гарри. «Гарри, а в каком случае чужого волшебника подключают к подпитке родового алтаря?» «В случае вхождения в род», — задумчиво ответил Гарри. «А ты что, хочешь войти в мой род, в качестве кого?» — улыбнулась я. Гарри начал краснеть, осознавая, что он, не задумавшись, предложил. «Я не буду тебя ставить в неловкое положение, Гарри, особенно перед моими родителями. Протяни палец ко мне». Гарри протянул свой палец на правой руке, и я взглянула на него. Над пальцем аккуратно взлетела капелька крови, которая зависла над рукой. Повисев 3 секунды, она исчезла во вспышке, а Гарри почувствовал, как у него магическая сила чуть ли не из ушей лезет. Казалось, он находится посередине океана. Сам океан в него прямо сейчас не вливается, но любое истощение будет заполнено мгновенно, и океан этот никогда не кончится. Как сквозь вату Гарри услышал мои слова. «Гарри, мой алтарь не похож на местные. Он создан по другой технологии, и это ты сейчас не женился на мне. Как ты мог подумать, я просто действительно подключила тебя к прямой подпитке. Но накопители ты все же возьми. А чем твой алтарь отличается от местных?» — спросил папа, а все остальные начали прислушиваться. «Дело в том, что у местных очень популярно понятие рода. Здесь это целый фетиш. Все носятся со своим родом, придумывают разные законы, создают вокруг него целые танцы с бубном, но все это можно сильно упростить. Раньше, в древности, волшебник в одиночку, без поддержки других членов рода выжить не мог. Ну, не то чтобы совсем не мог, но жилось ему плохо, трудно и недолго. Для того, чтобы давать отпор другим родам, магическим животным, простецам да вообще кому угодно, маги сбивались в кланы, семьи, гильдии, другие объединения. Вся их философия была построена вокруг этого. Маги быстро поняли, что иногда для дачи отпора личной энергии может не хватить, и стали придумывать накопители. Но для защиты огромных площадей и замков накопители должны были быть большими. Потому, когда артефакторы начали создавать свои первые замковые накопители, вначале их делали таким образом, чтобы все члены рода могли сливать туда лишний резерв, потом их совершенствовали, и даже до сих пор есть много разных вариантов родовых алтарей. Во многих заключены обезличенные души мертвых магов, кого заключили по собственному желанию из стремления помочь собственному роду, кого против воли. Теперь же создание родовых алтарей запрещено, а те, у кого они еще остались, даже не помнят, что в них такое и как они устроены. На самом деле, никакой божественной сущности в них нет. Нет никакого хранителя рода или еще чего-то такого. Просто в самом артефакте мог быть запечатан некий чужой разум, в котором прописали определенные правила, чтобы он следил за их исполнением. «Так тогда выходит, род – это не что-то важное?» – спросил Гарри. «Ну, это как посмотреть. В большинстве миров, где я была, таких понятий не существует. Ты либо маг, либо нет. А все эти чистокровные или нечистокровные – полная хрень. Маг может запросто родиться у самого распоследнего крестьянина. У тебя может быть свой алтарь-накопитель, у тебя могут быть свои особенности и склонности к неким магическим дисциплинам, но никто из этого фетиш не делает. Здесь же люди даже первую брачную ночь устраивают на алтарном камне, чтобы девственная кровь женщины первый раз пролилась на семейный алтарь. Дикость какая-то», — фыркнул Гарри. «Ну да, дикости есть. Что тут поделать? Проблема с этим еще в том, что на алтарях не только первую брачную ночь проводили, а еще врагов резали. А враги, они такие, сдохнуть спокойно не могут, а уж проклятие, подкрепленное посмертной силой мага, часто вгоняло в ту самую запечатанную душу такие проклятия, что потом все члены рода, которые были подключены к этому алтарю, их получали себе. Вот отсюда и взялось понятие родовых проклятий. Большую часть алтарей изготавливали на заказ. Артефакт это сложный, и секреты его производства широким массам были известны лишь в общих чертах. Потому о таких деталях большинство волшебников не были осведомлены. А уж потом, когда это выяснилось, стало слегка поздновато. Вот и ходят все эти богатые да родовитые, с ног до головы облепленные проклятиями. Многие роды именно так прекратили свое существование. Загаженность каналов проклятиями стала столь высока, что магия уже просто не проходила. «Вот такие вот дела», — улыбнулась я. «Это уж точно», — ответил Гарри. «А в твоем алтаре какие функции предусмотрены?» «Это бесконечный накопитель энергии, а также он передает ее на любые расстояния через нуль-транспортировку, даже в другие миры, так что расстоянием не ограничен. «А такой управляющий контур там есть?» – спросил Гарри. «В алтаре? Нет, но вообще в доме есть искусственный интеллект-защитник, но он отдельно установлен и работает на электричестве. Это реально Искин из космических миров, управляет вооружением и защитой острова, а у острова есть вооружение, я даже оскорбилась от такого предположения». «Конечно есть, Гарри, как ты мог даже подумать, что я не поставлю защиту на свою резиденцию? А кстати, как же жениться тогда, если алтаря рода как такового нет?» «Да как обычно, метки на ауру ставит», — задумчиво ответила я, — «это то, что стандартный алтарь делает». «Погоди, ты что, жениться на мне решил?» — как бы в шутку спросила я. «Я думал о таком», — улыбнулся он, — «а мой папа в это время подавился утренним чаем и кашлял, как дикий. Мама спокойно стукнула его по спине в попытке помочь. Я вдруг сильно покраснела. Сидя в полнейшем шоке, я наблюдала, как Гарри вышел из-за стола, покопался в кармане своих джинсов и достал оттуда коробочку. Это то, о чем я думаю. Или нет? Да нет, не может быть. Или да? Да что я как малолетка какая-то». Гарри по всем правилам опустился на одно колено, открыл коробочку с изумительным кольцом с бриллиантом и протянул его мне. Я быстро просмотрела его в магическом зрении и заметила оборванные чары примерно как на кольце наследника, которое носил Гарри. «Гермиона, будешь ли ты согласна?» «Да», — сразу же выкрикнула я. «Я согласна». «На что согласна?» Гарри замер в шоке от того, что я его даже не дослушала, но я-то ощущаю эмоции, а также уловила поверхностные мысли. «Она все согласна. Иди скорее сюда, поцелуй меня, Ирма», — сказал мой папа, вызвав нашу домовушку. «Да, хозяин», — поклонилась наша лопоухая девочка. «Можно мне еще кофе с коньяком и побольше коньяка, пожалуйста? Можно даже в отдельном фужере. Или даже лучше принеси, пожалуйста, всю бутылку, чтобы не бегать. И можно без кофе. И второй фужер принеси, пожалуйста, для меня», — сказала мама, тоже пребывавшая в шоке. Несчастная домовушка смотрела на это все со скепсисом, но приказание выполнила в точности, принеся пузатую бутылку Хеннесса и два фужера. Гарри вскочил, надел на меня кольцо и, обняв, поцеловал. А я, как последняя истеричка, просто и банально хлопнулась в обморок. После нашего сольного выступления народ решил отложить обсуждение и дать всем прийти в себя. Родители решили почитать учебники по магии. В последнее время это их успокаивало. Я их не торопила, но периодически выделяла им доппеля, который их учил магии. Мы с Гарри еще раз проверили инструкции по поводу третьего тура. Я проинструктировала его, чтобы он ни в коем случае не хватался за кубок, а вначале все проверил. Дальше я уже создала десятку доппелей, которые переместятся под невидимостью на то место, куда настроен портал, а Гарри переместится к судьям, тем самым успешно заканчивая третий этап и снимая с себя контракт от кубка. Если же он не придет первым, ну, значит, не судьба, и сильно Гарри торопиться не будет. Если первым до кубка дойдет кто-то другой, я, конечно, постараюсь помочь, но слишком уж сильно дергаться не буду. На следующее утро мы спокойно позавтракали и переместились к Хогвартсу. Там уже вовсю нас искали, и началось все с претензий директора на тему того, где мы были. «Дома», — ответил Гарри, — и понеслось. Надо сказать, Гарри уже давно перестал быть тем забитым мальчиком, однако такой прямой и активный наезд от директора мог его смутить, но я-то тоже была тут и позволять этого не была намерена. «Директор», — прервала я его пропитанную пафосом и опломбом речь, — «может быть, вы один тут никуда не торопитесь? Конечно, я это понимаю, но кроме вас, здесь находится еще человек 300, и, возможно, им бы захотелось все же посмотреть на соревнования. Хотя, я так понимаю, что отдел спорта нашего доблестного министерства так и не исправил свои ошибки, и смотреть тут будет ни на что. Лабиринт закрыт, наблюдательных артефактов я не вижу, то есть все, кто пришел, увидит только сам факт того, как чемпионы входят в лабиринт». Когда я начала свою речь, Дамблдор аж перекосила. «Девочка моя, я как директор школы беспокоюсь о детях, и когда вы так внезапно пропали?» «Директор, я не ваша девочка. Свои педофильские замашки оставьте при себе, это, во-первых. Во-вторых, вот они мы, с нами все в порядке, и, согласно министерским бумагам, Хогвартс мы закончили. Вы больше не наш директор и просто тяните время. В-третьих, директор вы всего до конца этого соревнования, как только закончится этот турнир, ваш контракт с Хогвартсом будет разорван. Так стоит ли мотать всем нервы из-за лишнего часа, мисс Грейнджер, имейте уважение. Уважение, мистер Дамблдор, надо заслужить, ответила я, презрительно глядя на старикана, вы его в моих глазах не заслуживаете. Вы-то как раз, наоборот, заслуживаете Азкабана за то, что подливали зелья и Гарри, и мне за первые три курса. Не докажешь, прошипел он, глядя на меня. Ну, почему же? Во-первых, докажу. Воспоминания ведь никуда не делись, Обливейт их не стирает. А во-вторых, мне и не надо. Глядя магическим зрением на твою порванную в клочья ауру, я знаю, что держишься ты только за счет мощного источника Хогвартса, а вот когда подпитка исчезнет, ты станешь простецом. Вот что бывает, когда пытаешься манипулировать и обманом добиваться целей. Старикан уже метал молнии и скрипел зубами, но при стольких свидетелях напасть на ребенка не смел. Мы спокойно отошли в палатку с другими чемпионами, где я поцеловала Гарри и незаметно поставила ментальные метки на других чемпионов. Просто на случай, если Гарри будет не первым, победителя было жалко. Ни Флёр, ни Крам, ни Седрик мне ничего плохого лично не сделали, потому, если уж так случится, помогу. Еще час длилась какая-то суета, и я с Гарри перекидывалась шутками. «Представляешь, Гермиона, мне надлежит входить в лабиринт последним, и за первое, и за второе соревнование очки мне не выдали. Но ведь это нарушение контракта со стороны судей. Судьи обязаны исполнять свой долг, судить», — ответила я. «Я знаю, но не буду же я рассказывать старым и умудренным судьям, что да как в подлунном мире. Они меня и так все ненавидят, ну, разве что кроме французской директрисы. Ей, по-моему, все индифферентно. Она просто хочет, чтобы это все закончилось как можно скорее. По всей видимости, ту большую книжку никто не читал. Ну не знаю, если что, ей возможно поможем. Это точно, но я особо не переживаю. Последним, так последним. Вот именно, куда тебе торопиться. Входов в лабиринт было всего 4 по числу участников. Проходы начинались с 4 сторон поля и после долгих петляний сходились в центре лабиринта, где и находился кубок. Все проходы были буквально усеяны различными магическими ловушками и зверями, а из-за многочисленных поворотов, подвижных изгородей и ловушек проход, который должен был занять 5 минут, мог занять и все 40. Наконец, участникам дали сигнал. Чемпионы не имели особого выбора, кроме как аккуратно обходить все препятствия и проверять каждый угол и подозрительный пенек. Держать постоянные мощные щиты у них не хватало маны, а сжечь живую изгородь было трудно. Она очень активно поглощала магию и от этого только росла. Пересилить это хватило бы сил разве что у Дамблдора в его лучшие годы. Потому народ, наблюдавший за третьим туром, был в шоке, когда Гарри, подошедший к живой изгороди, просто вытянул руку и врубил свет Селесты аналога Диско Файр, а по разрушительной мощи даже больше. Сжигает абсолютно все, включая и заклинания. Да оно даже магию в чистом виде сжигать может. Это плазма из солнца в чистом виде. Там, куда указывала его рука, разворачивалась огненная вакханалия. Живая изгородь сгорала мгновенно, за ней пыхали и взрывались ловушки, а потом начинала плавиться и течь земля. Потоковое применение этого заклинания сжирало такое бешеное количество энергии, что народ на трибунах начал сжиматься, а Гарри просто, что называется, отжигал. Все это выглядело настолько сюрреалистично, что народ просто открыл рот. «Гарри, огонь опасно приблизился к Флёр. Ты сейчас и нашу огненную птицу сожжешь. Придержи чуток». «Хорошо, сейчас остужу», — ответил он. Секунду спустя на расплавленную до состояния жидкого стекла землю и пузырящийся песок обрушился зимний ураган. Еще одно заклинание другого мира, которому я научила Гарри. Это заклинание довольно сложное и имеет негативные затраты энергии, потому как вытаскивает всю энергию из окружающей среды, включая и энергию межатомных связей, попутно охлаждая все почти до абсолютного нуля. Эмдуш, теперь примерно четверть лабиринта, бывшего ранее полем для квиддича, превратилась в марсианский пейзаж. Выжженная, выгоревшая, расплавленная земля с крупными трещинами, и по ней спокойной и уверенной походкой шел мальчик. Никаких долгих петляний, обходов ловушек, попыток разминировать и всего такого. Гарри вальяжной походкой прошел к кубку, не касаясь ничего вокруг. Выбрали мы эту стратегию потому, что я не была уверена, что порт-ключ, зачарованный вынести Гарри куда-то, был именно в кубке. В него могли просто выстрелить амулетом с порт-ключом, или в засаде мог притаиться волшебник и, набросившись на него, утянуть в парную аппарацию. Да мало ли что мог придумать больной на голову маньяк, надо сказать, я видела очень много ловушек, пыхающих при их срабатывании. Ну, думаю, Дамблдор подсуетился и напичкал проход Гарри огромным количеством смертельных сюрпризов напоследок. А тут такой облом. Гарри их просто все раздавил. Гарри вошел в центральную часть беспрепятственно, намного опередив своих соперников. Воздушным кулаком сверху вниз раздавил гигантского акромантула и замер напротив кубка. Тут есть порталы и иммобилизатор на кубке. Я их снимаю. Давай. И координаты этого портала мне передай. Хорошо, на, держи. Гарри тут же продиктовал мне координаты для перемещения куда-то в Ирландию, ближе к побережью, и вовсе не на кладбище в Литтлхангилтон. По координатам тут же отправились десяток моих доппелей под невидимостью наносить добро и причинять справедливость. Это была некая пещера, где Гарри уже ждали десятка три боевиков. На все пространства легли чары против любых видов перемещения, и пошла потеха. А тем временем Гарри убедился, что с кубка убраны вообще все чары перемещения и все, что было там лишним, спокойно взял его в руки и прогулочным шагом отправился к судейской трибуне. Я же встала и начала спокойно пробираться в его сторону, ближе к судейской коллегии. Весь спектакль от начала и до конца занял у нас не более 10 минут. Все это время трибуны были в немом молчании, скованные шоком такой мощи, которую юноша продемонстрировал тут. Когда Гарри подошел к трибуне и поднял кубок над головой, никто не отреагировал. «Сонорус, эй вы там, вы хоть один тур нормально судить собираетесь? Зачем вы вообще нужны?» «КХМ-КХМ», прокашлялась мадам Максим. Оглянув своих коллег, она убедилась, что ей по умолчанию отдали пальму первенства в разборках с молодым, как уже понятно, архимагом. Последний тур окончен, и бесспорным победителем объявляется Гарри Поттер. «Я объявляю оконченным и сам турнир». Я тут же ускорила свое восприятие, внимательно глядя на Гарри магическим зрением. Краем глаза я наблюдала за тем, что за реакция последует на слова мадам Максим. Не последует ли откат? Кубок, включив механизм клятв и наказаний, тут же передал по связи отмену контракта на ядро Гарри, и я наблюдала, как цепь клятвы спокойно распалась. По нескольким цепочкам я наблюдала, как откат идет ко всем оставшимся судьям, Дамблдору, Максиму и Бартикраучу. Быстро вскинув руку, я одним толчком вкачала просто море энергии в сигнал отката клятвы. Рядом с мадам Максим вспыхнул небольшой комок, и ее клятва безобидно опала. Остальные две ударили по Дамблдору и Краучу. Так как у Дамблдора уже была порвана аура во многих местах, последнего разрыва она не выдержала, и он просто рухнул замертво. Крауча откат сделал сквибом, и он болезненно завыл. А мадам Максим заозиралась, выхватила палочку и направила ее на меня, но я мгновенно телекинезом вырвала ее из рук. «Спокойнее, мадам Максим, я вас спасла. Скажите спасибо, не стоит на меня набрасываться с палочкой». «Спасла, а это что?» — указала она на мертвого Дамблдора и орущего Бартикрауча. «Откат», — ответила я. «Откат? От чего?» «От кубка за неисполнение судейских обязанностей. Вы ведь не думали, что кубок позволит вам просто так подсуживать или ставить оценки абсолютно незаслуженно, ну, или вообще их не ставить?» Несмотря на то, что Гарри все три раза показал самый впечатляющий результат, достойный высших баллов, так же как существует магический контракт для участников турнира, существует такой же контракт и для судей. Вы все полностью проигнорировали свои обязанности три раза, за это все судьи получили откат от кубка. Вам, кстати, тоже бы досталось, но я спалила линию клятвы, влив туда много энергии и переполнив ее. Вы отделались легким испугом благодаря мне, иначе. Я взглядом указала на Дамблдора и на Крауча попеременно, я просто знаю, что вас в это втянули и вы не хотели ни ехать сюда, ни подвергать опасности своих подопечных. Я подошла к Гарри, он бросил кубок на землю к ногам судейской коллегии, и мы перенеслись домой по-английски, не прощаясь. 1000 галлеонов выигрыша получим потом. Мадам Максим спокойно ожидала приближающихся проигравших участников тримудрого турнира. Какой фарс, думала она. Каждый тур – полнейшая фиаско. Худшей организации было сложно ожидать, да что там, таким дилетантам, как работают в местном министерстве магии, место подметать улицы, без магии. Однако Гарри и Гермиона не просто сильны, а очень сильны. Не только сильны, но и справедливы. Мадам Максим была на 100% уверена, что Гермиона знала заранее о контракте с судьями. Сам этот факт вызывал у нее зубовный скрежет, ведь ее никто не предупредил. Подумать только, она могла потерять магию из-за махинаций Дамблдора. А на следующий день газеты разразились очередным скандалом. Оказалось, кубок был заколдован и должен был перенести чемпиона в пещерку, где его ожидал никто иной, как сам Волдеморт и куча его приспешников. И кого там только не было, и Фенрир Сивый со своей стаей, и несколько видных аристократов со своими отпрысками, и какая-то шваль из Лютного. Куча фотографий на развороте, доказывающих сказанное, не оставляли места для сомнений. Фотографии явно были сделаны из дума сброса. Глава 22. Каникулы и семья Блэк. Примечание к части. Бичина. Окончание последнего этапа турнира ознаменовало для нас также и окончание Хогвартса. Не то чтобы мы особо его посещали и до этого, но теперь это стало официальным. Кроме этого, настроение было сильно приподнятым. Дамблдор вместе с Волдемортом и их шайкой ушли на перерождение. Да и все те, кто хоть как-то до сих пор портили нам жизнь, были уже мертвы. Мы вздохнули с облегчением и спокойно отдыхали на море первую неделю безвылазно. Вели жизнь богатых рантье. Только ели, пили и спали. Ну и спали тоже. Родители нас в этом полностью поддерживали, занимаясь своими делами в обычном мире. Вообще, после моего лечения и всех чудес они теперь переживали второй медовый месяц, однако, несмотря ни на что, память им не отшибла, и они все же решили выставить наш старый дом на продажу. Рассудили они, как обычно, что все это займет их как минимум до конца лета. Пока мы перевезем все вещи в наше новое поместье, пока все подремонтируем, помоем и почистим, как раз время и пройдет, но я доказала им, что шестерка забитых магией по уши домовиков – это убойная сила. Насчет раз домовики разбежались по дому и начали уменьшать все вещи и перетаскивать их на один из моих складов. Насчет два они применили очищающие чары на все свободные поверхности, ну, а насчет три все углы, старые подоконники, сбившаяся краска да все, что требовало мелкий ремонт, было домовиками отремонтировано при помощи магии. За 15 минут дом заблистал первозданной чистотой. Он не выглядел так хорошо, даже когда родители получили его в новом виде от строителей. В немом изумлении они поглядывали на тихо хихикающую меня, осознавая, что при помощи магии все их сложности были разрешены почти моментально.